Добрый день, мы на «Авроре» в студии Раде Дмитрий Владимирович и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день, здравствуйте. Мы начали с вами цикл бесед о русской политической философии. Мы говорили о монархистах, говорили о славянофилах. Сегодня хотелось бы поговорить о так называемых западников. Как вы настроены? Поговорим? Удовольствием. На самом деле здесь как раз открываются некоторые неожиданные стороны. Ну, наверное, в том, что славянофилы были патриотами, русские монархисты были тоже патриотами и защитниками, охранителями великой России, сторонниками величия, возрождения русского народа, в этом сомнений нет. То есть здесь все очевидно. А вот с западниками нас ожидают сюрпризы. Потому что мы западников тех вот 19 века, о которых мы и будем говорить, как о представителях русской политической философии, обычно сравниваем с нашими западниками. И тут нас ждет сюрприз, потому что современные российские западники 90-х годов, 2000-х годов, просто вот современные, это люди, которые Россию ненавидят. Просто ненавидят лютой ненавистью. Для них Запад – это образец, а Россия – это некоторая карикатура, некоторое извращение. Народ они просто воспринимают как черное, грязное, такое вонючее отродье, как быдло, и не скрывают свои позиции. И нам кажется, что если мы будем говорить о политической философии русских западников XIX века, то мы столкнемся с такими же персонажами, то есть с тем же самым направлением мысли, как и сейчас, которые, в принципе, в общем, представляют собой просто пятую колонну глобалистов, либералов и врагов России. И хотя такие фигуры тоже были. Но, ну, например, Печерин, который действительно вот написал эти строки, там, «Как сладостно Россию ненавидеть», но это абсолютное исключение. Русские западники XIX века были не просто убежденными русскими патриотами, но и крайними русскими националистами. Вот это вот одно из таких неожиданных вещей, причем все, практически все. Подавляющее большинство русских западников были русскими националистами. Вот здесь как раз это, на мой взгляд, наиболее неожиданный подход. Сейчас мы посмотрим к этому, на эту проблему более внимательно и основательно. Ну, например, классическим западником считается... Сегодня мы возьмем, скажем так, русских западников-народников, то, что называлось революционными демократами, то есть левых западников, в первую очередь Герцена и Бакунина. Это западники, да, они были противниками самодержавия, они считались такими символическими фигурами среди оппонентов славянофилов, но если мы более внимательно посмотрим на их взгляды, на то, что они говорили, писали и думали, на их политическую философию, конкретно на политическую философию основателей русских западников, то есть западничество русского Герцена и Бакунина, то мы обнаруживаем очень интересно с самого начала. Самое интересное особенность, что они придерживались строго панславистских взглядов. То есть и Герцен, и Бакунин были убеждены, что Западная Европа является отнюдь не образцом, а является, наоборот, упаднической, вырождающейся, сгнившей цивилизацией. И если в этой цивилизации и есть что-то хорошее, так это принадлежит далекому прошлому и воплощено в народных революционных массах. Причем, если Герцен вообще считал, что Западная Европа населена в целом придурками, то есть вот народами, которыми просто уже выразились, агрессивными, алчными, циничными, подлыми, больше всего он не любил немцев. То есть он был просто таким откровенным и последовательным германофобом, Герцен. Это тоже очень интересно. В этом отношении он Маркса и Энгельса считал немецкими националистами и русофобами, кстати. Ну, кем они в каком-то смысле в левом ключе и были. Но вот Герцен, в принципе, не любил все народы Европы, считая их старыми народами. И Герцен утверждал, что на самом деле Европу спасет только нашествие новых народов, славян с Востока. Он говорил, да, мы варвары, но мы несем в себе истинную свободу, мы несем в себе общинный дух, мы несем в себе новые идеи. Вы принадлежите прошлому. Мы, говорил Герцен, будущему. Да, конечно, проблема в том, что Россия сдерживается в своем становлении, в своем освобождении как раз с проекциями западной германской и прогерманской власти, монархии германской, дворянской прозападной или просто немецкой аристократии. Вот это надо вычистить, от этого германского ига надо освободиться, предлагал. Представляете, как, насколько это актуально звучит в случае, например, там, Грефа и Миллера. То есть вот Герцен ненавидел немецких политических и общественных деятелей, которые представляли, с его точки зрения, в России отчуждающую европейскую власть. И Герцен призывал освободить русский народ, обратите внимание, подчеркиваем русский, еще и славян остальных, которые в таком же положении находились, только еще в более прямолинейном, для того, чтобы начать процесс славянского вторжения в Европу, для того, чтобы опрокидывать эти германские или там французские, английские монархии и высвобождать революционный потенциал народа, крестьянства в первую очередь, и на основании вот этих славянских, русско-славянских революционных течений. Вот это Герцен. Это ультраагрессивный национализм, славянский, русский, который совершенно не сочетается ни с каким западничеством. Это Герцен. Бакунин, тоже противник Маркса, тоже крайний противник самодержавия, одновременно испытывал симпатию к населению Южной Европы. То есть Бакунин говорил, отвратительный немец. Так же, как и Герцен, он был противником германского, англосаксонского, французского, в том числе государства и их истории, но он выделял итальянцев и вообще жителей Южной Европы. Бакунин считал, что итальянские революционеры, анархисты, бомбисты такие, совершенно бесшабашные, открытые люди, очень близкие русским революционерам и славянским революционерам. И Бакунин предлагал пробудить народы Южной Европы, освобождение греков, славян, также итальянские левые такие анархистские движения. И вместе организовать такой славяно-итальянский поход на Северную Европу, чтобы уничтожить это омерзительное либерально-демократическое буржуазное общество. И Герцен, и Бакунин ненавидели буржуазию. Здесь и видели в Западе, в буржуазном Западе, главного врага. Вот смотрите, какие принципиальные отличия от современного западничества. То есть, да, они были западниками, но что они хотели сделать с Западом? Здесь вот тоже возникает момент, когда Петр I прорубает окно в Европу, из этого окна русские как бы расчищают наше орудие, то есть там появляются пушки с нашей стороны. То есть мы открыли, прорубили окно в Европу, чтобы ее наводнить и, в общем, подчинить. Очень сходные модели действуют вот эти революционные демократы панславистской ориентации. Они говорят, да, Запад очень нас интересует для того, чтобы его завоевать, для того, чтобы его освободить от него самого. И вплоть до того, чтобы освободить его от таких вот российских националистических германских представителей, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые под своим интернационализмом скрывают русофобию, арогантность, тщеславие немецкой буржуазно-националистической культуры. То есть и их прогресс, который они навязывают нам всем, уже тогда говорил и Герцен, и Бакунин, этот прогресс они меряют по себе. То, что для них прогресс, а нас Маркс вообще в азиатский способ производства записал. Чистый расизм, то есть ненависть Маркса к русским, недоверие к русским, ожидая предположение, что любое революционное преобразование в России, в этой отсталой азиатской, грязной, татарской стране, как говорил Маркс, может быть только некой пародией на революцию. А революция, да, конечно, Маркс считал, что, может быть, русские могут что-то начать в силу своей хаотичности и умственной неполноценности, но революцию должны возглавить представители немецких или английских революционных коммунистических партий. И вот в этом споре между Герценом и Бакуниным с нашей стороны и Марксом и Энгельсом с другой стороны, здесь как раз формируется совершенно специфическое представление русской, славянской революционной идеологии. Это тоже политическая философия. И она была в каком-то смысле гораздо ближе к славянофилам. Во-первых, Самарин, крупнейший славянофил, был другом Герцена и оставался другом. То есть, на самом деле, то противостояние между славянофилами и западниками, которое отчасти мы видим, скажем, в случае Грановского, Кавелли и Чичерина с одной стороны, и Кириевского, Хомякова, Самарина и Аксакова с другой стороны, на самом деле, при более близком рассмотрении, оказывается совсем не тем, особенно если учесть Герцена и Бакунина, и панславизм, совсем не тем, чем принято считать. Русские западники были националистами. Они были либо революционными националистами и панславистами, как Герцен и Бакунин, либо они были либеральными националистами, такими как Чичерин, Кавелин и в меньшей степени Грановский, но и Грановский тоже. Это, конечно, особая тема. Я предлагаю про русский либерализм и политическую философию русского либерализма XIX века сделать отдельную передачу, потому что это отдельный разговор. Но сейчас мы просто давайте остановимся на народниках, тех, кто были основателями народнического движения. Так вот эти русские народники, которые фигурируют в политической истории, в наших учебниках, как представители крайнего западничества, они считали, что западное наследие надо разделить на две части. Есть буржуазное или католическое, империалистическое наследие, которое надо категорически отвергнуть. То есть то, что сегодня выступает в лице глобализма, либерализма. Вот Герцен и Бакунин были бы главными противниками глобализации Сороса, Байдена. Я думаю, что они первыми оторвали бы голову таким прозападным политикам и оппозиционерам, как там Навальный или там Немцов. То есть ничего более омерзительного в их глазах, чем либеральные оппозиционеры в современной России, для западников, вот этих революционных западников XIX века, просто представить себе невозможно. Их идеология – это полная противоположность эхо Москвы, новой газеты или там движения Навального. Это сторонники глубоко русского, славянского, антибуржуазного, антиглобалистского направления. Их политическая философия, она строилась как раз на идее, которую позже Данилевский, о котором мы уже упоминали, когда мы говорили о славянофилах, воплотил и развил свои идеи культурно-исторических типов. Данилевский утверждал, что есть новые народы и старые народы. И славянство он считал новым культурно-историческим типом, который должно сменить старые народы. Вот в этой парадигме, собственно, рассуждали и Герцен, и Бакунин. Новый народ, славяне – носители нового духа. Теперь давайте посмотрим, в чем же состоит этот новый дух и этот новый народ. И тут они ссылались на работу барона Августа фон Гагстгаузена. Очень интересный автор. Его, как и многие другие важнейшие тексты политической философии в русской истории, издал Институт русской цивилизации, великолепный институт Платонова. И эти книги надо каждому вообще вот вменяемому человеку, кто хочет хоть рот открывать про русскую историю, всем иметь просто. Изучить их наизусть, знать это необходимое. И вот работа Гагстгаузена тоже издана. Так вот, Гагстгаузен, это очень важно. Это имеет прямое отношение к нашей теме. Получил задание исследовать прусское крестьянство и обнаружил, что там, где есть славянское влияние в Пруссии, а когда-то Пруссия практически вся была же там частью славянского мира, как и Северная Германия в значительной степени. Там жили венецкие славянские племена, бодричи и другие народы. И вот лютичи, западные славяне, конечно. И обнаруживая влияние этих славянских социальных типов жизни, Гагстгаузен увидел, что она существенно отличается от германской. Просто. И тогда он отправился в Россию, и вот здесь наша власть поддержала, чтобы понять, в чем же она заключается. И так Гагстгаузен пришел к выводу, что именно славяне являются носителями организации общинного земледелия. То есть общину обнаружил немец, обнаружил в Пруссии. Через славянское косвенное влияние, даже прямое, приехал сюда и здесь уже описал вот эту структуру этой общины, эту особенность от западного крестьянства и показал, что община не имеет никаких внутренних тенденций для превращения в пролетариат или в буржуазию. Это новый исторический субъект община. И вот тут с идеями Гагстгаузена полностью согласился и Герцен, и Бакунин. То есть крестьянская славянская община есть истинный революционный класс. Это и есть субъект истории. Ее надо освобождать. Не капитализм здесь строить, не модернизацию, а надо построить крестьянскую свободную федерацию. Бакунин говорил о безгосударственной федерации славянских общин трудовых, в духе Продона, кстати, очень близких к Продону. Герцен говорил о необходимости освобождения крестьянства, славянского, в первую очередь, крестьянства, как новые силы. И вот возглавить революционные процессы должны были представители именно такого панславийской интеллектуальной элиты, антилиберальной, антибуржуазной, антизападной и опирающейся на эти свободные крестьянские общины. Дальше мы видим, как постепенно это все, эта тенденция переходит все ярче и ярче к народникам. Но самое интересное, что народники, а потом эсеры, это уже Чернов, а до этого еще, скажем, такой социалист, как Ткачев, а до этого Лавров, Михайловский, они придали этим идеям уже общую такую народническую политическую философию, где главной мыслью была антимарксистская идея необходимости обойти капитализм, потому что вот этот европейский, немецкий, марксистско-грефовский такой вот миллеровский капитализм, вот это самая страшная чума, которая с их точки зрения могла произойти с нашим обществом. И вот что интересно, не только позднее в споре с русскими марксистами, хотя там и с ними все будет не так просто, стали формироваться идеи народничества, то есть создание, построение крестьянского или аграрного социализма, но уже у самих истоков и русского анархизма бакунинского толка, и у русского народничества, революционной демократии в лице Герцена, которого считать западником можно, конечно, это очень специфическое западничество, мы встречаем вот эти национальные, если угодно, националистические тенденции. Где наследники в нашем обществе этих прекрасных, замечательных русских политических мыслителей и деятелей? Где отзвук, где дети или правнуки, праправнуки Бакунина и Герцена. Вот если праправнуки евразийцев, монархистов и славянофилов идейными последователями можно считать нас, но вот представителей таких левых русских националистов в нашем обществе нет. И это немного странно. Это значит, что мы как-то не осознаем своих тесных и глубоких связей с самой тканью русской истории и с русской политической философией. А как у них было отношение с церковью? Ведь они оказали достаточно большое влияние на художников-передвижников, и мы там видим очень много антиклерикальных картин. Фактически это также воспринималось как эксплуатирующий класс наряду с немецкой аристократией. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. На первый взгляд, да. Но если мы внимательнее посмотрим, мы увидим, что Герцен приглашает в Лондон на свои заседания вот этого комитета контрэлиты по славянскому возрождению и восстанию с целью такого освобождения от либерализма и буржуазии западного общества, приглашает туда Арсения Уральского, представителя русского старообрядчества. И исследует Кельсиев, тоже народник, тоже из герценского окружения, исследует русские секты. И так формируется представление очень интересное. Это не просто антиклерикализм. Это представление о том, что существует два типа русской религиозности. Одна официальная, синодальная, подчиненная вот этой как раз отчужденной германской, совершенно русофобской аристократии, которая рассматривает русский народ и крепостных крестьян как собственность, как рабство, что самое омерзительное, что ненавидели, кстати, и славянофилы, и революционные демократы в равной мере, это крепостничество. Так вот, те церковные институции, которые сами по себе представляют собой такую пародию на протестантскую инкорпорацию церкви в государственный строй, чем, собственно, и был синодальный период, начиная с Петра, вот это была одна часть религии. И против этого, конечно, представители революционные демократы резко боролись и выступали. Но, с другой стороны, они утверждали, что существует еще одна вера, народная, глубокая, исконная, если угодно, которая связана с старообрядчеством, с расколом, с русскими сектами. И вот к этому уже направлению русской духовности, такому допетровской церкви, отношение было очень дифференцировано. Вплоть до предложения вот Кельсиев среди русских старообрядцев-бегунов проповедовал необходимость включиться в восстание против монархического строя. При этом крайние беспоповцы-бегуны, они не очень на это реагировали. Они говорили, что вы еще, наверное, больше антихрист, чем монархическая власть, которую они тоже считали антихристом. Но вы, говорили бегуны, вы, похоже, еще более страшные люди. Как, кстати, собственно, и Арсений Уральский прореагировал на такое вот приглашение. И здесь, конечно, речь идет о том, вот приняв участие в этом заговоре, старобрядцы не поддержали эту тему, но интересен сам факт, что к этим народным тенденциям, оппозиционным, но справа, глубоко справа, ведь что такое старобрядцы, это же не модернисты, не либералы, это люди, которые сказали «за единый ас умру, ничего не трогайте в моей вере, оставьте, как была эта вечная, древняя, исконная русская, московская вера, не трогайте ее, не меняйте в ней ничего, это ультраконсерватизм». Так вот этот ультраконсерватизм русского народа и русской религии, и русской церкви, наоборот, в этих революционных кругах воспринимался как естественный союзник. Другое дело, что сами старобрядцы не спешили поддержать это направление. Хотя, как знать, и до какой степени они были вовлечены вот со своей стороны в те же самые революционные процессы, это требует еще очень, требуется выяснить. Есть сейчас новые исследования, которые показывают все больше и больше, что здесь как раз об этом Пыжиков много говорит, на мой взгляд, слишком поспешно, слишком поверхностно и подчас эксцентрично, но, безусловно, некоторое ядро в этом есть. Что-то в этом есть, и многие факты действительно, может быть, требуют более тонкого, тщательного исследования и интерпретации. Но вот здесь как раз, если говорить о религии, это очень тонкий момент. И это разделение между отчужденной государственной церковностью и народной, живой, православной верой. Вот этот вопрос, он тоже никуда не ушел в нашей истории. Смотрите, вот мы говорим, как будто мы сейчас рассуждаем о середине 19 века. А такое впечатление, что мы говорим о 2021 годе. То есть те же процессы происходят, тоже отчуждение церковности, церковной иерархии, тоже сближение с таким как бы почти колониальным политическим строем, который также презирает и ненавидит собственный народ, отбиваясь от него, откупаясь какими-то формальными лозунгами без всякого содержания. Та же эксплуатация, та же русофобия элит и даже то же самое отчуждение церкви. Соответственно, конечно, легко записать, и много есть оснований, чтобы Бакунина, который вообще экстравагантный был, очень мыслитель, и Герцена записать в такие антихристианские, атеистические идеологи. Конечно, они давали для этого основания, тут спорить невозможно. Но если мы внимательнее посмотрим, как они относились к народной вере, и это, в общем, передалось полностью и народникам, и эсерам, здесь картина будет совершенно иная. И, на мой взгляд, в чем-то они созвучны как раз именно славянофилам, которые также говорили, хотя они не были прямыми апологетами старобрячества, но их неприязнь ко всему Петровскому периоду, и в том числе и к тому отчуждению, которому подверглось, особенно в XVIII веке, официальное православие, это же просто была пародия на предыдущую, настоящую полноценную русскую православную церковь, совершенно пронизанная западническими, униатскими, католическими, протестантскими влияниями, полностью отчужденные от своих духовных корней. Поэтому, на самом деле, в этом было что-то еще. И это вопрос очень сложный. Во всяком случае, политическая философия революционных демократов, что для нас очень важно, была ориентирована не строго против христианства вообще, как вот такой уже убежденный классический догматический марксизм, например, а очень дифференцированно различала то, что они считали отчужденной синодальной формой, где уж от христианства такого, особенно от православия, с их точки зрения, было не так уж и много, и народная вера, к которой они были чутки, внимательны и, может быть, в силу своей деятельной натуры пытались задействовать в рамках того славянского восстания, к которому они призывали. Но все-таки они, наверное, оказались правы, что русская община есть истинный революционный класс, потому что революция 905 года – это как раз старообрядческая революция, она делалась на деньги старообрядцев, она им была движущей силой старообрядцев, они и получили, распечатали алтари, то есть они их вывели из-под запрета, то есть и по своим участникам, и по своим результатам. Это как раз, наверное, все-таки была русская общинная революция. Как вы считаете? Ну, я думаю, что это все-таки слишком сильные тезисы. Тут все, безусловно, было гораздо сложнее. Было нечто и от того, что вы говорите, конечно, эдикт веротерпимости, но старобрядцы, в принципе, вот к революционной деятельности напрямую не были так склонны, как это уже тоже другая крайность. Они их описывают как какими-то такими совершенно маргинальными, ни на что ничего не понимающими архаиками, что неверно. Они были подчас очень, очень внимательными к истории, к культуре, к обществу и к политике людьми. Но, с другой стороны, конечно, нельзя делать их такими тайными магнатами, спонсорами революционных преобразований 905-1917 годов. Как-то они участвовали, но я не думаю, что они сыграли там решающую роль. Тут важнее, на мой взгляд, обратить внимание на в любом случае на то, что революционные демократы, начиная с Герцена и дальше это просто напрямую переходит к эсерам, это не просто материалистическое, либеральное, капиталистическое, западническое в нашем современном понимании направление. А это форма русского национализма, особого русского национализма, где консервативные элементы присутствовали гораздо более обильно и принципиально, нежели принято считать. Но я хотел бы обратить внимание сейчас, знаете, еще на одну очень интересную тему. То есть если отвлечься от Герцена и Бакунина и посмотреть, например, на Лаврова и Чернышевского. Ну, вы мне скажете, что уж кто-кто, там, а Чернышевский совсем и Лавров, они никакие не могут быть представителями такого вот именно, скажем, крестьянско-архаического направления. Да, они были гораздо большими в этом смысле, более западниками. Но давайте посмотрим, на кого они ориентировались. И тот, и другой, Лавров и Чернышевский. И вот здесь очень интересно, что если мы внимательно посмотрим, каковы их были проекты для будущей социалистической, вот, революционной России, то мы видим, что они гораздо ближе к Фердинанду Лассалю. И я вот напомню, что эта фигура Фердинанда Лассаля, немецкого политика, теоретика, она у нас как-то сошла на нет немного. Мы говорим о Марксе много, а вот Фердинанд Лассаль оказал на русскую политическую философию, именно левую, социалистическую, западническую, если угодно, огромное влияние. Так вот, каковы были идеи Фердинанда Лассаля? Фердинанд Лассаль был противником Маркса и Энгельса, которые по сравнению с ним определяли себя как интернационалисты, хотя, как вот считал Герцен, были просто такими немецкими расистами, только немного видоизмененными. А вот Фердинанд Лассаль, который, как и Маркс, тоже был евреем, при этом был крайним немецким, уже открытым, чисто эксплицитным националистом, и его социализм, лассалевский социализм, был просто жестко этатистский и национальный. При этом, как и Маркс обвинял Лассаля в том, буквально, что тот еврей, используя антисемитские модели, так и Лассаль вообще отличался определенными критическими замечаниями в адрес евреев. Теперь вообще вот очень непонятно, когда два еврея, Лассаль и Маркс, два социалиста спорят, кто из них, по большому счету, обвиняет друг друга в еврействе, кто из них настоящий антисемит. Вот это очень запутанная такая проблема, наверное, для сторонников политической корректности. Но давайте просто о Лассале отдельно поговорим. Его социализм, Фердинанда Лассаля, был изначально национальным. То есть немецкий социализм, прусский даже социализм. Он говорил, что необходимо лишить буржуазию власти и построить социалистическое государство, где промышленность и земля будет принадлежать именно государству. Не отдельным корпорациям, не буржуазии, не гражданам, а именно государству. То есть вот государство и должно быть главным политическим и хозяйственным субъектом. То есть государство все, остальное ничто. И при этом должна произойти социализация промышленности, средств производства, все это должно принадлежать государству, но как национальной единице. И весь социализм по Лассалю должен был направлен исключительно на процветание, усиление и укрепление этого государства. А другие государства как хотят. Лассаль говорит, для меня интересует Пруссия, Германия, все остальное. Да, немцы должны объединиться, они должны быть все социалистами, рабочий класс должен быть интегрирован не в частную систему производства, а в государственную. Но вот эта государственная модель государственного социализма, а не интернационального, именно этатистского национализма, вот Это и есть наша цель рабочей борьбы. То есть хороший рабочий, немецкий рабочий, говорил Лассаль. Хорошее государство, немецкое государство. Оно должно быть социалистическим, чтобы быть наиболее сильным, наиболее крепким, наиболее бурно развивающимся и наиболее могущественным среди всех соседей. То есть это типичный национальный социализм, который возник не при Гитлере, а вот в 19 веке у такого вот как бы социал-демократа и социалиста, как Лассаль. Конечно, это полностью противоположная идея, например, Бакунина с его свободными крестьянскими общинами. И не совсем совпадает с прославлением этих крестьянских общин у Герцена и у поздних народников, но на другую часть русских революционных западников повлиял именно Лассаль. Поэтому они тоже в свой социализм, свою идею освобождения крестьянства, уничтожения буржуазии и революции, направленной против на свержение царистского режима, отчужденного, антинародного, антирусского, они тоже предполагали, что в результате будет построен русский национальный социализм. Именно национальный социализм в духе Лассаля – это вот та модель, которая вот это государственническая, этатистская часть народников, более, скажем, прогрессивски ориентированных, более индустриально ориентированных, вдохновлялась именно этим образцом. Еще одно направление, казалось бы, революционного или революционно-демократического движения, которое тоже оказывается глубочайшим образом сопряжено с идеей национальной государственности. И снова конкуренция с Германией, с Европой в целом выходит на первый план. Для чего Лавров и Чернышевский хотели построить, свергнуть самодержавие и построить социализм в России? Для того, чтобы Россия была сильной, справедливой, могущественной и независимой, самое главное, от западных влияний. То есть, в принципе, и здесь речь идет о таком глубинно-патриотическом истолковании судьбы русского народа. И также они говорили об особенностях славянского русского общества и о необходимости построить государство русских. Ну, при этом они считали, что все те жители Российской империи, которые находятся в этой государстве, тоже должны стать частью этого замечательного социалистического государства. Соответственно, это был некий русский интернационализм. Но в этот контекст интернационального они включали то народы Российской империи, которые должны стать полноправными участниками этого социалистического государства лассалевского типа, только построенного в России и не просто лояльного или дружественного Запада, а враждебному, а всему капиталистическому, либеральному и западническому, и конкурирующему с Германией, если та будет социалистическая. А если она не будет социалистическая, то такая несоциалистическая буржуазная Германия, как и Англия, и Франция, просто должны быть уничтожены. Отличная идея. То есть вот смотрите, какая параферналия разнообразных концептов политической философии обнаруживается на левом фланге. То есть у тех, кого мы обычно считаем, ну, такими предшественниками марксизма, интернационалистами, врагами самодержавия. Они были все врагами самодержавия, если только не вспомнить, что время от времени даже у Бакунина в 1848 году возникает желание написать царю покаянное письмо, не просто чтобы его отпустили из крепости, где он за свои вот эти революционные похождения отбывал закономерный срок, а он говорит, да давайте мы вам поможем, давайте мы сейчас на империю поработаем, мы сейчас поднимем этих всех славян, освободим их от немцев, от западного влияния, и пойдем все разрушим, всю Европу, вам же лучше, мы подготовим вашей империи прекрасные предпосылки для того, чтобы укрепить ваше могущество. То есть вообще отношение русского революционера с русской монархией, с русским самодержавием – это очень деликатный вопрос. Ну, тут можно вспомнить самого Льва Тихомирова. Мы о нем говорили на прошлой нашей программе как фундаментальном, ярчайшем теоретике монархической политической философии, но выходец-то он из народовольцев, из тех же самых народнических кругов. И он в свое время активно поддерживал идею цареубийства. Потом вот этот теоретик и практик в каком-то смысле даже, цареубийство становится одним из главных и глубочайших апологетов монархии. Поэтому отношение между русским революционером и русской монархии, русской империи очень тонкие. И они должны быть выведены в некоторую совершенно особую зону исследования. Неспешную, такую свободную от каких-то слишком таких поспешных оценок или занятия тех или иных позиций. Русская история крайне диалектична, она тонка и сложна. И русская политическая философия в тот период, когда она проходила становление в XIX веке, представляет собой очень сложную мозаику. Поэтому вот два этих примера – крестьянский, панславистский социализм или революционное движение Герцена и анархизм Бакунина и такой национальный социализм или симпатия к национальному социализму Чернышевского и Лаврова – вот это на самом деле просто вот несколько примеров того, с чем мы имеем дело. Это совсем другая история политической философии. Если мы начнем вот так тщательно и детально рассматривать то же самое русское западничество как одно из явлений русского национализма, русского патриотизма или русской национальной идеи. Вот такое западничество, на самом деле, на мой взгляд, если вот для многих будет открытием. Я не говорю, что его необходимо реабилитировать. Мы говорим, в общем-то, в академическом контексте. Мы рассматриваем разные формы русской политической философии, которые существовали в нашей истории. Но актуализации, на мой взгляд, эти идеи вполне могут, в зависимости от исторических условий, снова поддаться. То есть это лежит на поверхности. И вот этот фактор того, что русское западническое революционно-демократическое движение в своих корнях было ультранационалистическим, антилиберальным и антибуржуазным и направленным против Запада одновременно, это, на мой взгляд, очень важная сторона этого явления. Можем мы сказать, что славянофилы, в общем-то, они сторонники замыкания в себе русской идентичности, а вот западники – это сторонники русской экспансии, экспансии народа, экспансии ценностей, цивилизации. Можно и так сказать. При том, что замыкаться в себе славянофилы предполагали через возрождение. Это славянофилы не пытались ни в коем случае, в отличие от реакционеров. Мы знаем, что они были, и их и сажали, и арестовывали, и как Самарина вызывали к царю для того, чтобы выволочку устроить за его антигерманские взгляды. То есть славянофилы при всем их стремлении возврата к глубинам или к истокам русской идентичности, они были революционным движением, в свою очередь. Это были консервативные революционеры. Тот же Самарин революционный консерватизм и предложил как тезис. То есть, да, они были более, в каком-то смысле, предлагали замкнуться на себя, то есть они были менее экспансивными, но одновременно они были сторонники революционных, консервативно-революционных преобразований, в частности, освобождения крестьянства. Они были жесткими противниками крепостничества. Они очень критически относились к той петровской, прозападной, такой либерально-дворянской элите, которая находилась в то время у власти. Они были противниками этого. То есть, по большому счету, трудно сказать, кто был более революционным в отношении царского режима в XIX веке. Славянофилы или революционные демократы. И те были революционерами. При этом и те, как постепенно выясняется, были еще и националистами, и патриотами, и в каком-то смысле сторонниками сходились на этом прославлении крестьянской общины. Это их общий знаменатель. И те больше всего любили Россию. Вот отличие от современных западников. То есть абсолютная любовь к России, ее народу, ее идентичности. Вот что отличало и тех, и других. И, кстати, русских либералов, об этом мы поговорим на следующей программе. Кавелина, Чичерина и остальных, на самом или Струва, например, который тоже был либералом и националистом. То есть мы в XIX веке среди доминирующих течений русской политической философии мы видим исключительно русских патриотов. Если человек был не русским патриотом, то это была какая-то аномалия. Да, отдельный разговор, конечно, о марксистах, и тоже надо здесь еще внимательнее к ним присмотреться, но они формально стояли на стороне чистого интернационализма, ну а все остальные представители политической философии, то есть подавляющее большинство, просто сходились на этой любви к народу из нее и, собственно говоря, и исходили в построении своих политических философий. Ну, конечно, вы, видимо, правы, что Герцен и Вацлавий, в отличие от славянофилов, были более экспансивно настроены. То есть им вся необходима была революция для того, чтобы начать экспансию. Или наоборот, экспансия для того, чтобы начать революцию. То есть экспансия и революция у них совпадали именно у того, кого принято называть западниками или революционными демократами. В то время, когда славянофилы, в общем, надеялись, что все можно решить с помощью Земского собора, с помощью постепенной эволюции. Такого романовского, отчужденного западничества, на самом деле, самодержавия, псевдорусского самодержавия в национальном ключе. Они шли к этому и, в общем, были более что ли, охранительно настроены. Но в некоторых вопросах, например, в отношении крепостного права или в отношении необходимости возврата России к своим духовным корням в защите народа, они были непоколебимы, они были упорные и несгибаемы. Поэтому можно сказать, что у славянофилов более была позиция эволюционно-охранительная и сосредоточенная на внутренних процессах русского общества, а у панславистов более экспансивная. В некоторых случаях, кстати, в случае Ломанского, например, да, или того же Данилевского, это уже славянофилы, а не народники. Это сходится, потому что как раз интерес к возрождению славянства был характерен и для некоторых славянофилов также. Поэтому грани и переходы между разными направлениями русской политической мысли XIX века гораздо более парадоксальны, диалектичны и неожиданны. И вот в чем-то можно сказать, как вы предлагаете, но в других случаях это окажется, что требует уточнений. В любом случае, вот что здесь принципиально, что либеральный Запад, вот тот Запад, который сегодня только и остался как Запад, уже другого никакого нет, либеральный буржуазный Запад, капитализм, западничество, технологии, частная собственность, либеральная демократия, вот это ненавидели в русском обществе все, вообще все. И более того, ему противопоставляли так или иначе и правые, и левые разные версии понимания русской национальной идеи. Кто-то славянофила свою модель, монархиста свою, народники свою, революционные демократы свою, но народ, русский народ везде был субъектом, как бы его ни описывали. И, кстати, поскольку это речь шла о конкретном народе, у всех, кроме большевиков, речь шла именно о народе, а не о классе, не о пролетариате. И, соответственно, крестьянство стояло в них в центре внимания. В центре внимания всех их политических, философских построений. Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы сегодня разобрали тему западников, подошли к большему подниманию вопроса, кто они такие были. Давайте продолжим наш цикл бесед. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович. Советский Союз.